Глава 7. Как сварить кашу из топора? Все просто, если ты находишься в гостях у зажиточной старушки, кладовые которой ломятся от припасов. А как сварить ее, если в кухне шаром покати? Наверное, никак. Но я не из тех, кто привык сдаваться. Пока мы приводили в порядок зал, отмывая испачканные столы и пол, я думала над тем, что приготовить на такую ораву мужчин. Если я права, и к нам действительно придут 70 человек, то только крупы нам понадобится больше 5 килограмм. И что такое две жалкие курицы на такой объем каши? Капля в море. «Ты сможешь купить еще пару куриц?» — спросила я у трактирщицы. «Только вечером», — качнула она головой. «Ян, у которого я вчера все купила, сейчас на рынке. У него там торговля полным ходом, а до рынка достаточно далеко». «Понятно», — пригорюнилась я. «Может, у тебя грибы есть?» — без особой надежды спросила я. «Есть», — кивнула Тася. «Сушёные подойдут». «Да хоть замороженные!» — радостно воскликнул я. «Бежим на кухню! Нужно еще моркови для салата натереть!» Трактирщица что-то пробормотала под нос и медленно двинулась следом. Но я даже внимания на это не обратила. Пусть ворчит. Как только она подсчитает прибыль за этот день, ее недовольство сойдет на нет. На кухне я усадила Тасю тереть морковь, радостно сообщив, что сегодня ей придется еще и луком заниматься. А сама залила кипятком отданные из личных запасов грибы и стала разделывать курицу, отделяя мясо от костей, чтобы можно было нарезать его как можно мельче. Когда хозяйка, рыдая, отдала мне порезанный лук, я отправила его к уже зажарившимся грибам и курице, а потом добавила порезанную соломкой морковь. Тася наотрез отказалась тереть вредный, по ее словам, корнеплод, ссылаясь на то, что она и так слишком долго возилась с этим орудием пытки. Когда все достаточно поджарилось, я посолила и поперчила содержимое котелка, а потом всыпала промытый рис, который мне с трудом удалось отобрать у трактирщицы. «Расточительство», — хмуро сообщила она, наблюдая, как я старательно перемешиваю крупу с овощами и грибами. «Можно было снова горох использовать». «Угу», — кивнула я. «Можно вообще только из него и готовить, но потом не удивляйся, что гости перестанут приходить». «Да куда они денутся?» — отмахнулась женщина. «У соседей все намного хуже, и готовят там отвратительно». «Это пока», — ответила я. «Но как только они пронюхают о наших методах и возьмут их на вооружение, нам придется попотеть, чтобы не сдать позиции». «Иногда ты так говоришь, что я тебя совсем не понимаю», — призналась Тася. «Неважно», — усмехнулась я. «В общем, всегда нужно стремиться к лучшим результатам, даже если тебе кажется, что ты достиг своего предела». «Буду знать», — вздохнула трактирщица, которую явно не замотивировала моя речь. Было видно, что она не привыкла к такому потоку людей и сейчас втайне ностальгирует по тем временам, когда у нее не было посетителей. Но ничего, я научу ее любить свое дело. Тем более от этого зависит моя жизнь. К ужину за порогом нашего трактира собралась огромная толпа мужчин. Хорошо, что я предполагала подобное и уговорила Тасю сразу разложить кашу по тарелкам, примостив сбоку по 2 ложки морковно-сырного салата, сдобренного чесноком. А потом снова начался марафон с подачи блюд, отмыванием тарелок и ложек и встречи новых гостей. Благо, трактир мог вместить одновременно не больше 30 человек, а посуды у Таси было с запасом, хоть на чем-то она не сэкономила. Я вышла из кухни и направилась к новоприбывшему гостю. Поставив перед ним тарелку с ужином, собиралась уйти, но мужчина меня остановил. «Хозяюшка, а вы слышали, как трясет обычно невозмутимую Мажардию?» «Нет», — честно ответила я. «Там от высшего эльфа сбежала супруга». «Да ладно», — удивилась я, решив немного задержаться, чтобы послушать сплетни. «И зачем она это сделала?» «Ходят слухи, что Алатар Светлый запер молодую жену, дабы она не мешала ему заниматься гаремом», — ответил гость. «Но это не главное. Поговаривают, что сбежавшая невеста и сама погрязла в скабрёзной истории с неким загадочным драконом, и гуляют по Мажардии сплетни, что особо это вовсе не является чистокровной эльфийкой, а есть некто иная, как попаданка из другого мира». «О как!» — прошептала я, вздрогнув от услышанного. «Нет, ничего такого я не слышала». «Жаль, а то думал, что трактир как раз то место, где можно в волю послушать сплетни». Я вернулась в кухню и принялась намывать посуду, думая о словах странного посетителя. «О чем задумалась?» — спросила Тася, раскладывая кашу по тарелкам. «Да, так», — повела я плечом. «Ты слышала о том, что существуют какие-то попаданки из другого мира? осторожно поинтересовалась я. Сейчас один гость рассказал новости из другой страны и упомянул, что девушку из его истории подозревают в том, что она попаданка. «Святые светила!» — всплеснув руками, воскликнула трактирщица. «Даже не говори мне о подобных вещах, еще приманишь беду!» «Что ты о чем?» — опешила я. «Детка, я не хочу, чтобы в это тело кто-то вселился!» Она плавно провела ладонями по своим бокам и многозначительно поиграла бровями. «Понимаешь меня?» «Да», — медленно протянул я, кивнув. «Вот и не говори о подобных вещах», — заявила Тася. «Иди в зал, потом поговорим». «А если бы ты узнала, что где-то рядом находится попаданка, что бы ты сделала?» — спросила я, поведя плечами. «Взяла бы метлу и лупила самозванку до тех пор, пока она не освободила чужое тело», — рассмеялась хозяйка. «А теперь топай в зал». «Ладно», — сразу же согласилась я и поторопилась скрыться с глаз трактирщицы. «Похоже, мне нужно быть очень осторожной, чтобы никто не догадался, кто я такая на самом деле. Хорошо, что Тася не слушала меня в тот день, когда я попала в это место, иначе бы она сразу поняла, что я не Каролина, а Юля. Я ведь ей прямо об этом сказала и про мужа бывшего даже упомянула. Повезло, что хозяйка оказалась такой невнимательной. Кстати, я с каждым днем все больше убеждалась в том, что попала вовсе не в чистилище. Может, это глупо, но я практически уверена, что действительно угодила в другой мир, где есть магия и ужасные драконища. Но мне пока что не хотелось об этом думать, наверное, потому что все мало походило на правду. К счастью, этот сумасшедший день почти закончился, и скоро нас ждет заслуженный отдых, но только после того, как мы все отмоем и запланируем меню на завтра». «До завтра!» — прокричали несколько шахтеров, прежде чем покинуть трактир. «До завтра!» — громко ответила я, махнув мужчинам рукой. «Будем вас ждать!» «Очень-очень!» — скались в улыбке, добавила Тася, которая уже закончила все свои дела на кухне и вышла в зал. «Не опаздывайте!» После того, как последние посетители покинули наше заведение, хозяйка рухнула на скамью и уронила голову на стол. «Всё, я выдохлась», — пробормотала она. «Мне нужно отдохнуть. Я иду спать». «Нет, ты идешь считать прибыль», — безапелляционно заявила я, скрестив руки на груди. «А потом ты идешь к тому мужику, что торгует мясом». «Нет», — простонала хозяйка. «Я не могу, мои ноги отказываются подчиняться». Я вздохнула, закатив глаза, и отправилась к банке, в которую мы собирали плату за еду. «Руки работают», — уточнила я, высыпая на стол перед Тасей монеты. «Считай». Трактирщица резко вскинула голову и, протянув ладони, сгробастала все деньги в одну кучу, принимаясь за пересчет. «124 медика!» — воскликнула она, вскочив со скамьи. «124!» «Отлично!» — кивнула я, усмехнувшись. «Для первого дня неплохо, но нужно стремиться к лучшему». «Как скажешь», — кивнула Тася, ссыпая монеты назад в банку. «Нам нужно нанять посудомойщицу», — огорошила я счастливую трактирщицу. «Сколько они берут за свою работу?» «Не меньше 60 медиков в месяц», — потеряв ладонью лоб, протянула Тася. «Тогда после того, как сходишь за мясом, напишем объявление», — проинструктировала я. «Нам нужна помощница, и, возможно, не одна». «Хорошо», — скрипнув зубами, согласилась хозяйка. «Мы наймем помощниц». «Отлично», — кивнула я. «А вывеска у нас приличная, ее хорошо видно. Ой, а как называется трактир?» «Похлёбочная», — вяло ответила Тася. «Что, похлёбочная?» — воскликнула я, схватившись за голову. «Шутишь? Это ты придумала?» «А что не так?» — нахмурилась Тася. «Нормальное название». «Нам нужна новая вывеска», — вздохнув, произнесла я. «А теперь вставай и шуруй к торговцу, нам нужны продукты». Конечно, я была рада, что хозяйка так быстро согласилась с моим предложением по поводу помощницы, но вот менять название она точно не собиралась. После того, как я сказала о новой вывеске, ее аж передёрнуло. «И как ты хочешь назвать трактир?» — хмуро уточнила она. «Не знаю», — честно ответила я, — «но это название нам точно не подходит, оно звучит несуразно». «Да с чего бы?» — возмутилась Тася. «Нормально оно звучит». «Надеюсь, ты не серьезно? Вздохнув, пробормотала я. «Давай вернемся к этому разговору потом, тебе нужно успеть к торговцу». «И что я должна там купить?» — со скепсисом уточнила она. «Опять парочку курей или что-то более серьезное? «Что-то более серьезное, — уклончиво ответила я. «Мне уже страшно», — вздохнула трактирщица. «И что ты опять задумала?» «Ну, я просто прикинула и поняла, что курица за 10 медиков — это недёшево», — протянула я, потеребив рукав. «И я подумала, что если ты договоришься с торговцем о регулярных поставках, он снизит стоимость за тушку». «Конечно, снизит», — хмыкнула она. «На рынке одна кура стоит не больше 6 медиков, но из-за того, что я не могу найти время на посещение рынка, Ян гнёт цены. Этот дурацкий торгаш вечно так делает. Хотя мог бы и помочь мне по-соседски, ведь знает, что у меня совсем не остаётся времени на подобные вещи». «А рядом живут ещё торговцы?» — деловито уточнила я. «Есть один», — задумавшись, кивнула Тася. «Господин Тодрик. Но боюсь, что он ещё более жадный, чем Ян». «Мы не можем знать этого наверняка», — пожала я плечами. «Мы должны попытаться договориться с ним о взаимовыгодном сотрудничестве. Вставай, идём к этому господину Тодрику». «Если бы он был моим, нам бы не пришлось покупать курей по 10 медиков», — закатила она глаза, отмахнувшись. «Может, и правда стоит закрутить с ним? Он нам будет продукты по оптовым ценам отдавать». «Так, не туда меня понесло, но ты права. Идти всё равно нужно. Ты ведь не угомонишься, пока не получишь мясо или рыбу». «Не угомонюсь», — кивнула я. «Так что идём». Понятия не имею, как я смогу уговорить этого торговца на то, чтобы он стал нам помогать, но попробовать точно стоило. Иначе нам не удастся наладить приток прибыли. Может, это и не мой родной мир, но я точно могу попробовать подстроить его под себя. Да, я человек, который привык к комфорту, и я не собираюсь лишать себя благ цивилизации. Что за дурость ходить каждый вечер в магазин? Есть же доставка, и почему мы должны переплачивать, покупая залежавшийся товар? Пора навести здесь порядок. «Ты уверена, что у нас что-то выйдет?» — уже на пороге спросила Тася. «Если господин Тондрик не согласится на наши условия, нам всё равно придётся идти к Яну». «Мы должны хоть что-то предпринять», — развела я руками. «Если мы не убедим его, то никогда не сможем прыгнуть выше своей головы». «О чём это ты?» «О том, что даже с таким количеством гостей мы не можем себе позволить покупать достаточное количество продуктов», — пояснила я. «Да, даже если мы станем покупать куриц по 6 медиков, это очень дорого, ведь помимо этого нужно покупать крупы, овощи и масло. Мы не можем тратить всю прибыль на покупки». «Вот тут я с тобой полностью согласна», — кивнула трактирщица. «Но только вряд ли кто-то согласится ещё сильнее снизить цену. Зачем им это?» «Значит, мы должны ему что-то предложить», — вздохнув, произнесла я. «Может, договоримся о рекламе?» «Это ещё что?» — нахмурилась Тася. «Ну, допустим, мы станем всем говорить, что секрет наших вкусных супов в том, что мы покупаем продукты у господина Тодрика», — пожала я плечами. «А это так?» — опешила трактирщица. «Нет, конечно», — качнула я головой. «Но другим об этом знать не обязательно».